это по-русски? Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечают доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. Как это по-русски-то? Это Лариса Андреевна, и у меня вопрос вот какого рода. Существуют имена, типа мужские имена Валерий, Евгений, Артемий, Арсений и так далее. И очень производные от них бывают отчества. Бывают с мягким знаком, а бывают через «ие». Например, вот особенно Валериевна иногда есть Валерьевна. Меня интересует, существует ли правило написания вот этих самых отчеств, или это на волю сотрудника ЗАГСа. Как вот он, как ему нравится, так он напишет, и потом человек всю жизнь с этим отчеством ходит. Хотя я очень люблю отчество и вообще считаю, что это неотъемлемая часть нашей жизни, но вот почему-то бывают такие разночтения, и мне кажется, что это к этому вопросу как-то несерьезно относится все-таки. Вот. Поэтому будьте добры, ответьте мне, пожалуйста, как вообще это все должно быть. Спасибо большое за внимание. Да, спасибо, Лариса Андреевна. Ну, прежде всего, я бы советовал обратиться к справочникам профессора Ступиранской. Это главный специалист в области ономастики имен собственных русского языка. И, кстати, не только русского языка, но и народов, населявших Советский Союз. И, собственно говоря, ее разработки являются базовыми для работников ЗАГСа. То есть это у них, для них настольная книга. И вот, насколько я помню, во всех этих случаях, и уж точно про отчество Валерьевна я знаю, там должен писаться мягкий знак. По-моему, есть только Геннадьевна, вот где дается Иевна, да, не Геннадьевна. Но, то есть два варианта. Да, возможно. А в целом предпочтительным является написание с мягким знаком, и это обусловлено, по всей видимости, различием между книжными церковнославянскими по происхождению написаниями и древнерусскими произношениями. Это та же самая история, что и в формах типа Наталья – Наталья, Мария – Марья. То есть в одном случае мы побуквенно произносим слово, и это церковнославянская традиция, а в другом случае мы производим редукцию Марья – Наталья, и это древнерусские формы. Вот именно по этой причине, видимо, и отчество Валерьевна и так далее предпочтительнее, чем Валерьевна. И кроме того, Валерьевна – это создает еще ощущение, возможно, какого-то Валериана, да, потому что это еще возможно в Валериановна. Форме, да, возможно, в вариации имени. Звонок в эфире, пожалуйста. Слушаем вас. Здравствуйте. Сергей Глебович, ну вот уже притча во языцах, что часто русские слова заменяют иностранными. Вот сейчас тут услышал «школа акселерации фермеров». Кстати, в технике очень много слов тоже и немецких, там «крисмейсели». Вот. Но ведь много же русских, они воспринимаются очень естественно. «Сухарь», вот «косынка» и многие другие. Кстати, вот в фильме «Чапаев» там Петька говорит, вот губки, щечки, а между прочим, сам корпус пулемета станкового называется телом. Ну, это уже было бы перебор. Вот у меня случай был, в середине 80-х в газете прочитал, что вот, дескать, тоже сетовали, безграмотность пошла, и что вот слово «кроссовки» через «за» некоторые считают нужным писать. Я спросил одного знакомого молодого человека, как, а он задумался. При этом я хочу заметить, что он окончил английскую школу. И говорит, через «а» надо писать. Я говорю, а почему? А от слова «красота». И ведь действительно, если вспомнить то время, я не знаю, кто кросс бегал в кроссовках. В основном это бегали или в тапочках спортивных, или в кедах. А кроссовки применялись в основном, чтобы красоваться, ходить в них по городу. А вопрос-то у вас какой? А вопрос вот это ведь по логике-то он прав, что это изменилось, это другое значение слова уже. Это уже другой вид обуви, не для кросса. Понимаете? И вот тут это подмен, вот к какой вы категории это отнесете? изменений. Потому что, да, сейчас правильно писать «кроссовка», но фактически-то... Да, может быть, когда-то давно они были для красоты, и сейчас, все по-моему, ни в чем другом и не бегают. Сергей Глебович, то явление, о котором вы говорите, в общем-то, называется народная этимология. Она отличается от научной тем, что пытается связать не вполне ясное, непонятное слово с каким-нибудь знакомым словом, опираясь на созвучие и иногда не обращая никакого внимания на то, как слово пишется. Ну, в общем, в 80-е годы, если я не ошибаюсь, уже фиксировалось словарями. Тот же факт, что тогда слово «кроссовки» воспринималось как красивая обувь, и само название, соответственно, в основу названия было якобы положено слово «краса» или «красивый», вот тот же самый корень, этот факт объясняет, факт объясняется причинами, собственно говоря, не языковыми, а теми причинами, которые скорее носят социально-экономический характер. Ну да, в нашей стране в течение очень многих десятилетий другой спортивной обуви, кроме кед, не было. В основном, в общем, пользовались кедами. Поначалу, когда кроссовки появились, действительно было изумление. Я очень хорошо помню, я работал в школе тогда учителем. Это было как раз в самом начале 80-х годов. У меня был ученик, который не знал, что произошло в 1917 году. Он не мог связать двух слов. Но он являлся в школу вот в таких кроссовках. Я очень хорошо понимал, что я не могу позволить себе купить такие кроссовки. А даже если я накоплю на это деньги, то мне их негде будет купить. Да, ситуация была такой. Но сейчас, слава богу, в этом отношении она выровнялась. И уверяю вас, Сергей Глебович, сегодня школьники ходят на уроки физкультуры именно в кроссовках. Это я знаю не понаслышке. Другое дело, что кроссовки теперь бывают разные. Бывают бега. Беговые кроссовки, бывают зимние кроссовки, демисезонные, летние. Но так или иначе, это удобная, легкая спортивная обувь, которая прежде всего предназначена для занятий спортом. А как это по-русски? Валерий Михайлович пишет нам: очень часто, почти всегда, когда выступают артисты из шоу-бизнеса, их характеризуют потрясающие артисты. И я представляю, что артист этот болен и его трясет. Прошу, расскажите мне, что это потрясающий артист? Да, Валерий Михайлович, конечно, вам не откажешь фантазии. Действительно, здесь есть глагол «трясти». Но на всякий случай скажу, что в старославянском «трясучка» — это еще и лихорадка, так что вас бы это вообще еще больше потрясло. Но здесь, в этом слове, нет ничего страшного. И можно, конечно, попытаться найти здесь семантическую кальку «перенос» с английского «shocking», да, потому что там это слово тоже в этом значении используется. Мы можем сказать о чем-то, что шокирует, потрясает нас. Да. Еще раз подчеркну, глагол «потрясать» имеет значение приводить кого-то в эмоциональное возбуждение, потрясение и так далее. То есть ничего страшного в этом глаголе нет. Собственно, это основное значение этого глагола. Сейчас уже, конечно, так. Какое-то событие нас потрясло. То есть очень сильно удивило, вызвало очень сильный эмоциональный отклик. И считать, что прилагательное «потрясающий» — это причастие, ни к чему, это именно прилагательное, оценочное прилагательное. И речь идет просто о том, что этот артист способен вызвать очень сильный эмоциональный отклик, даже потрясти своих зрителей. Как это по-русски-то? Слушаем, кто нам дозвонился. Пожалуйста, вы в эфире. Уважаемые ведущие, это Владимир Савич. Здравствуйте. Два вопроса, если можно. Вот поликлиники часто дают талоны на посещение какого-то мероприятия, в частности, бассейна. Сейчас это как-то делается довольно просто, дается талон, и, значит, идешь в бассейн. А как? Вот, интересно. Мероприятие, бассейн и талон нет, какой-то у вас? На процедуру. На процедуру. Вот, а раньше, лет 30 назад, было очень строго. Надо было зайти в процедурный кабинет. И медсестра, значит, осматривала очень тщательно, значит, смотрела. На ногах ногти в порядке. Руках, давайте ногти ближе к русскому языку. Под мышками выбрито. Вот. Господи. Что такое мышки? Под мышками выбрито. Под мышками мы часто употребляем, а вот что такое мышки? Какой у вас долгий подход, да, к вопросу. Вопрос гораздо... Ну, вот как-то да. Подойти, объяснить это выражение. Оно часто и в другом смысле. В общем, второй коротенький вот... Две, значит, как расставить ударение. В этом матче футболисты «Зенита» были на голову сильнее. А вот я говорю, как-то футболисты «Зенита» были на голову сильнее. И вот они оба равнозначны. И второе. Вот изо дня в день я говорил, а вот в известном фильме «Доживем до понедельника» учитель истории, которого играет Вячеслав Тихонов, ну и хорошо знающий русский язык, молодой учительница говорит, изо дня, с вами это будет изо дня в день. Ведь две эти пары, вот они равнозначные ударения расставить или нет? Спасибо, Владимир Александрович. По поводу мышки мы уже несколько раз говорили. Дело в том, что перед нами очень древняя, характерная для многих индоевропейских языков метафора. Если мы обратимся к латинскому и древнегреческому языку, то мы увидим, что в этих языках слово «мускул» тоже восходит к названию мыши. Вот то, что в английском будет как «mice», да? Это тоже вариант индоевропейской формы. То есть для древних, видимо, представление вот это изменяющееся мускулатуры, движение под кожей семантически связывалось с движением какого-то зверька, который пробегает под кожей. Вот именно так объясняет Макс Фасмер, и не только, кстати, он, причину, почему мышца и мышь однокоренные слова. То есть подмышка — это буквально под мышцей одно из наиболее видных тогда бросающихся в глаза. Что же касается ударения, то Владимир Александрович, по сути дела, спрашивает о том, можно ли переносить ударение на предлог, с существительного на предлог, и что правильнее. Вообще говоря, перенос ударения с существительного на предлог, который стоит перед ним, это совершенно нормальная, естественная для русского языка вещь. И во многих случаях такой перенос является обязательным. В частности, когда речь идет о том, что кто-то оказался намного, значительно сильнее, выше и так далее, и употребляется вот это тоже в переносном значении предложная конструкция с существительным «голова», то предлог должен забирать ударение на себя, на голову выше. А ударение на существительном, на голову выше, может даже вызвать совершенно нежелательные ассоциации, поскольку в современной такой непринужденной обыденной речи есть еще такое выражение «больной на всю голову». Вот «на голову больной» — это, то есть, в том смысле, что у человека не все в порядке с головой, плохо мыслит. Поэтому говорить, что футболисты были на голову выше, а там на ноги, наоборот, ниже, вряд ли стоит. Лучше на голову. Что же касается случая «изо дня в день» или «изо дня в день», вот здесь варианты. Здесь вполне возможно «изо дня», тем более, что предлог двусложный, но тот вариант, который использует Тихонов в фильме «Доживем до понедельника», также имеет право на существование. Это один из тех случаев, когда перенести ударение на предлог хорошо, это звучит более по-русски. Вот такой хороший старый русский язык. С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья!